Знакомьтесь, инстинкт. Слово это употребляется в быту как символ всего низменного, всего дурного в человеке. Инстинкты рекомендуется скрывать и подавлять. Инстинкту противопоставляются мораль и разум. Но в биологии у этологов слово «инстинкт» имеет иное значение. Им обозначают врожденные программы поведения. Можно собрать очень сложную ЭВМ, но пока ее не снабдят программами, она просто бесполезная груда железа. Программы – инстинкты ЭВМ. Тоже относится и к мозгу. Чтобы начать действовать, он нуждается в программах. Как узнавать задачи и как их решать, как учиться и чему учиться. Животное рождается с этими программами, с большим набором очень сложных и тонких программ. Они передаются с генами из поколения в поколение. Их создает естественный отбор, без конца, по-разному комбинируя малые, простые блоки в новые системы. Комбинации проверяются в судьбах, счастливых и несчастных, миллионов особей. Неудачные программы выбраковываются с гибелью особи, удачные размножаются. Это и есть естественный отбор. Инстинкты вырабатываются медленно, так же долго, как и новые органы, а, став ненужными, перестраиваются или разрушаются зачастую не быстрее, чем морфологические приспособления, число пальцев, форма клюва, строение зубов. Ни у кого не учась, птица-портняшка ловко сшивает листья ниткой, сделанной из луба. А вот пример со столь любимым гуманитариями камнем. Оса амофила, построив в земле гнездо и отложив в него яйца, закапывает вход и отправляется подыскивать камешек. Возвратясь с камнем к гнезду, она, зажав его челюстями, утрамбовывает грунт каменным молотком. Ее действиями руководит инстинктивная программа. Ткачики, строя гнездо из растительных волокон, завязывают их сложными узлами, причем такими же, какие используют швеи и моряки. Мы знаем, что в основе этой деятельности птиц лежат врожденные программы поведения, что оно инстинктивно. Наши предки были не беднее инстинктами, чем любые другие животные. Множество инстинктов, которые унаследовал человек, не только не успели разрушиться, но, более того, они не исчезнут никогда, потому что они нужны, потому что они по-прежнему служат, составляя фундамент новой рассудочной деятельности. Она развивалась не на пустом месте, а от врожденных программ. И инстинкт собирателя, содержащий в себе стремление искать, различать, классифицировать, учиться, награждающий нас за правильное применение программы радостью удовлетворения, этот инстинкт проявляется не только в атавизмах, сборе даров природы. Он в азарте коллекционера марок и этикеток. Он в страсти зоолога и ботаника собирать и классифицировать коллекции животных и растений. Он и в неутомимой жажде геолога к пополнению коллекции минералов. Никого из нас не заливает краска стыда из-за того, что все мы рождаемся и умираем как животные. Отчего же стыдиться, что во многих своих пристрастиях и поступках мы руководствуемся инстинктом?